таким же успехом я мог бы выпить кока-колу и не почувствовать никакого действия. «Что собирается делать правительство?» — спросил я. «Не знаю», — бесстрастно сказал шеф. «Оно тоже не знает. Примет решение завтра вечером, к 10 часам. Теперь после вашего сообщения примет решение даже скорее. Это полностью меняет дело. Мы предполагали, что имеем дело с безумцем, но талантливым безумцем. Однако, по всей видимости, здесь идет речь о коммунистическом заговоре, который хочет уничтожить мощное британское оружие. Не знаю. Не знаю, черт возьми. Бог его знает. Кроме того, Кевилл, мы не представляем, насколько точна ваша информация. Существует только один путь уточнения, сэр, сказал я, вставая. Спросить у Макдональда. Кажется, полицейская машина уже здесь. Не поехать ли нам в гости поболтать? Мы добрались до Мортона за 8 минут, но напрасно. У ворот на проходной нам сказали, что Макдональд вышел 2 часа назад. Спустя еще 8 минут мы затормозили у парадной двери его дома. Дом был темен и пуст. Миссис Турпин, экономка, не должна была отлучаться из дому на ночь. Но ее не было. Не было и Макдональда. Его и не будет. Птичка улетела. Макдональд даже не побеспокоился запереть входную дверь. Должно быть, очень торопился. Мы направились в холл, включили свет и наскоро осмотрели первый этаж. Ни огня, ни тепла, ни запаха пищи, ни сигаретного дыма в воздухе. Ушедший не убегал в заднее окно, когда мы входили в парадную дверь. Дом покинули сравнительно давно. Я сразу почувствовал себя постаревшим, усталым и разбитым, и одураченным, поскольку теперь была известна причина быстрого исчезновения хозяина дома. Не теряя времени, мы обошли весь дом, начиная с чердачной жилой комнаты. Все великое множество дорогого фотооборудования находилось на месте, но теперь я смотрел на него иными глазами. Когда есть достаточно фактов, даже Кевилл может кое-что сообразить. Мы направились в спальню, но и там не имелось признаков поспешных сборов. Странно. Собирающийся в путь, из которого не намерен возвращаться, обычно берет с собой кое-что, даже в спешке. Осмотр ванной также нас озадачил. Бритва, помазок, крем для бритья, зубная паста — все находилось на месте. «Бывший полковник Макдональд, не к месту, — подумал я, — будет не очень доволен, когда придется его опознавать». На кухне наше недоумение усилилось. Миссис Турпин, как мне было известно, каждый вечер в 6:30 к возвращению домой Макдональда оставляла ему готовый обед. Макдональд обычно ел один и оставлял мыть посуду экономке на утро. Но не было никаких признаков приготовления пищи. Ни жареных хлебцев в духовке, ни кастрюль с еще не остывшей пищей. А электроплита была такой холодной, что, видимо, не включалась уже несколько часов. Последние полицейские в штатском, производившие обыск, должны были уйти самое позднее в 3:30 дня, — сказал я. Они не могли помешать миссис Турпин приготовить обед, а Макдональд, по-моему, не такой человек, который, оставшись без обеда, спокойно к этому отнесется. И все же она ничего не приготовила. Почему? Она знала, что обед ему больше не потребуется, — глухо произнес Хардинджер. Или она что-то такое узнала или услышала сегодня, после чего нашему драгоценному доктору здесь задерживаться не было нужды. Конечно, она рассказала ему о том, что видела и слышала. И это наводит на мысль, что она кое-что знает о делах, Макдональда.